Чужеродным элементам частица лжи, чужеродным элементам частица лжи. Чужеродным элементом мое лицо, чужеродным элементом мое лицо, чужеродным элементом мое лицо, чужеродным элементом мое лицо. Это было завтра. Я тошнею, как змея. Чужеродным элементом снаружи вниз, чужеродным элементом снаружи вниз, чужеродным элементом снаружи вниз, чужеродным элементом снаружи вниз. Чужеродным элементом мои глаза, чужеродным элементом мои глаза.